Я едва не наткнулся на какую-то пару, сидевшую в машине. Только, по счастью, они меня не заметили. Пригнувшись, я пробежал дальше, до века. Здесь оказалась пропахшая рыбой парусина, и я залез под нее. Прошло не менее получаса, пока явились двое людей. По-моему, это были молодые парни. Они сели в кабину и повели машину на север. Дорога была хорошей, и ехали они быстро. Ветер свистел, хлопая краями парусины. Я старался считать мили. Неожиданно грузовик стал замедлять ход. Я рискнул выглянуть. Машина съезжала на проселочную дорогу. В стоявшем под соснами доме горел одинокий огонь. Я отбросил в сторону парусину, через борт полетел в кювет. Я упал ничком, но перевернулся на спину и посмотрел на звездное небо. Над моим ухом жужжал москит. Грузовик уехал. Когда я выбрался из кювета, огонь в доме уже погас. Я поплелся на север, усилием воли заставляя себя переставлять ноги. Я был точно заводная игрушка. Закрученная до отказа пружина теперь раскрутилась, и я двигался только по инерции. Никогда не предпринимал я ничего подобного. Возможно, быть похожим на тех книжных героев, которых злость и отчаяние делают неутомимыми. Но сейчас мне просто хотелось лечь в канаву и лежать, или попроситься во встречную машину и поехать назад. Ноги у меня гудели, зубы ныли, и я чувствовал себя совершенно измотанным. Я не знал, куда и зачем бреду. Услышав сзади завывание сирены, я продолжал идти, твердя себе, что для меня уже ничто не имеет значения. Затем во мне вдруг проснулся страх, заставив действовать. Кинулся в кювет и замер. Сирена, воя на высокой ноте, пронеслась мимо и заглохла вдали на севере. «Просто невозможно, чтобы это был я. Немыслимо, чтобы я притаился, как зверь, прислушиваясь к биению собственного сердца. Прежний Пол Коули никогда не мог бы вести себя подобным образом. Но, может быть, он перестал существовать, когда прозвучал тот выстрел. Может быть, кусочек свинца, убивший Стеллу Джеффрис, убил и его? У меня не было при себе часов. Когда я подошел к повороту на Верона-Кей, около 4. Глаза мои привыкли к темноте. Пройдя еще с полмили по песчаной дороге, я остановился у старого деревянного моста и прислушался. Потом перешел мост и снова прислушался. Вдалеке виднелись огни вышедших на промысел рыбачьих лодок. Линда находилась в миле отсюда. Я подумал, может ли она спокойно спать, не терзаемая ни сожалением, ни укорами совести? Я повернул туда, поглядывая время от времени на казавшийся чернильным под ночным небом залив. В мокасин мне попала ракушка, и я остановился, чтобы ее вытряхнуть. Я заметил, что я не представлял себе, что буду делать, когда доберусь до коттеджа. Увидев сворачивавшую на отмель машину, я отбежал в сторону и растянулся на песке. Машина, кренясь на неровном грунте, проехала мимо. Я снова двинулся дальше. Наконец, за последним поворотом показались коттеджи. В ближнем горел свет. Это был коттедж Джеффриса. С минуту постояв, я резко свернул влево, с трудом продираясь сквозь заросли ризофоры. Стараясь не шуметь, я кое-как пробрался к заливу. Все поверхности играли звезды. Я вошел в теплую воду и направился вдоль берега, футах в 5-6 от него. При каждом шаге туфли мои глубоко увязали в грязи.